Это я преувеличиваю? Я? Не смей разговаривать со мной в таком покровительственном тоне. Меня это уже достало. Сколько можно? Я уже не та наивная второкурсница. Я агент-оборотень. Профессионал экстра-класса. По три раза в неделю рискую жизнью не меньше тебя. И вообще я... Я закашлялась, как всегда, когда не могла донести свою мысль до возмутительно равнодушно внимающих моей справедливой речи слушателей. А откашлившись, начала снова, потому что лопну, если не выскажусь. «И не смей лезть на нашу кровать! Что ты на ней забыл? Мы женаты дольше, чем ты на целых 2 месяца! Хочешь, я поучу тебя, как обращаться с Анхисенпой? А? Не хочешь? Тогда иди сам учи ее щи варить!» «Ты из чего разбушевалась, Алиночка?» Отступая за друга, нервно откликнулся профессор. «И у тебя серьезные нелады с логикой. При чем тут щи? Мы коты их вообще не очень жалуем. К тому же она у меня не готовит. Зачем ей огрублять свои нежные розовые подушечки, когда есть синелицы с поварятами?» «Век, вот именно! Вы привыкли, чтобы мы, люди, вас обслуживали. Воображаете себя эдакими маленькими царьками?» «Почему же маленькими? Обычными царями», — сказал он, пожав белыми плечиками и потупив хитрые глазки. «Тебе меня больше не достать, жертва наполеоновского комплекса!» Глубоко вздохнув и отворачиваясь, буркнула я. «Я все сказала». «Если так, то, может, мы уже отправимся в Верону, а то вечером получать новое задание», — с видом праведника напомнил Алекс. «Точно! Исправим все на месте», — осенило меня. «Ты умница!» Я схватила его ладонь, притянула к себе и, крепко обняв его сильную руку, щекой прижалась к плечу. «Пусть кот завидует!» «Конечно! Еще какой умница! Напарник! Но неужели ты серьезно считаешь, что ушастая сова мстит всем, кто насмехается над ней? А ласка, обнаружив логово Василиска, убивает его запахом своей урины, но этот запах часто убивает и ее саму!» Едва удерживая рвущийся наружу хохот, начал Пусик, мигом переключаясь на другой объект для колкостей. Покрасневший Алекс кинулся отбирать у него книгу. Я охотно пришла на помощь мужу, но даже под нашими удвоенными усилиями кот сдался только после упорного сопротивления. «Нет, я не могу поверить, что и это ты выдумал. Куропатка из самки превращается в самца и из зависти крадет у других яйца». Уже по памяти упоенно цитировал профессор, запрыгнув на шкаф. «Зачем? Ей что, своих мало? Общеизвестно, что самка куропатки откладывает до 28 яиц за раз, а этот перл, крот, когда выходит на свет, тут же умирает. Да тут сейчас каждая строчка — это находка для зоопсихолога. Или, может, просто психолога? Если ты сейчас же не заткнешься, я за себя не отвечаю», — взорвался багровый, как свекла, командор, сжимая кулаки. «Хорошо, хорошо, напарник. Я ведь не дикий бык, который столь безрассуден, что бросается на обернутое красной тряпкой дерево, в неистовстве вонзая в него рога, и тем дает охотникам поймать его. Глупышка!» «Что, интересно, да Винчи делал в Вероне? Он, как помнится, жил во Флоренции», — попыталась я перевести разговор на другую тему. Все задумались. «Значит, драки не будет. А коту отомщу потом за Алекса. Так что он пожалеет, что на моем месте не ушастая сова. В том плане, что эта птичка не самая крупная. С ней бы он справился. А со мной? Ха!» «Какая разница?» — почесал лапкой за ухом агент 013. «У него могла быть 1000 причин. Расписывал местную церковь, строил фортификационные сооружения, испытывал парашют, гостил у друзей, презентовал новую картину, навещал старую любовницу. Италия не такая большая страна, и расстояние между городами у них меньше, чем у нас в России между соседними деревнями». «У нас? Так ты, кажется, украинец». «Я кот, рожденный в СССР», — гордо поправил он. Я смерила его серую морду одобрительным взглядом. Все обиды были забыты. Что нам делить, когда у нас одна родина на двоих? Через час, который нам понадобился на сборы, мы, не предупредив шефа, тайно вылетели в Верону. Ах, этот чарующий аромат Италии! В нем перемешан привкус сточных вод, апельсинов и моря. Плюс неперебиваемый ничем запах свежей рыбы, такой соблазнительный, что у котика сразу закружилась голова. На городской площади рядом с церковью Сан-Дзена Маджоре, как гласила надпись над дверьми и фонтаном, у которого Алекс плодотворно пообщался вчера с да Винчи, дрались на шпагах какие-то мальчишки лет 14-15, по одежке явно из аристократов, но при этом обзывая друг друга такими словами, какие, я думала, можно услышать только на криминальных задворках хоббитычьего квартала, а никак не в пристойном итальянском городе. «Безобразие! Куда смотрят родители?» — укоризненно покачала я головой, подцокав языком. «Пока не знаю, что такое материнство, и ни черта не смыслю в воспитании детей, можно и понаслаждаться», критикуя уже состоявшихся пап и мам. Но тут в драку вмешались слуги, потом в считанные секунды подоспели горожане с дубинками и алебардами, домочадцы горожан и затеявших драку юнцов, вооруженные кто чем в зависимости от статуса и пола. Ну и гулянье развернулось. Где стража, а? «Постой же, трус Монтекки! Ты, Капулетти, плут! Пусти, жена!» Стоящий рядом молодой человек чисто английской наружности, наблюдающий драку с интересом букмекера, повторял вслух, вводя пальцем по воздуху, как бы записывая в памяти. «Ты, Капулетти, плут? Или здесь будет лучше трус? Пусти, жена!» «Неплохо!» Агента Орлова с агентом 013, разумеется, втянули в драку. Хотя, собственно, когда наши отказывались? На моего мужа кинули сразу несколько человек и повалили в лужу. Он только шпагу успел вытащить. Хорошо, хоть сам не поранился и никого не поранил. Я с проклятиями полезла за него заступаться. Храбрые итальянцы буквально шарахнулись от моего зверского лица и боевого клича Гуронов. Вот ведь полезная штука, кстати. Ну и свинство. Костюм испорчен. Из зарплаты вычтут. А за что? Расстроился Алекс, с моей помощью кое-как оттирая грязь и снова бросаясь в потасовку. «Горностай скорее умрет, чем испачкается. Верно?» Радостно издевался разгоряченный дракой кот, разбрасывая цитаты из да Винчи направо и налево. «Эй, брат Монтекки, полегче со шпагой. Я тебе не кузнечик, чтобы в случае чего легко возродиться в уксусе». Его оппонент, молодой итальянец, одетый в синее, ошалев от не только размахивающего длинным кинжалом, но и заговорившего кота, в страхе отступил и бросился в церковь. «Зуб даю отмаливать грехи, за которые дьявол пришел к нему в образе воинственного домашнего мурлыки. Это бегство послужило сигналом для остальных. Драка закончилась так же неожиданно быстро, как и началась. Да Винчи мы нашли быстро. Алекс выяснил, где его дом и как туда пройти еще в процессе потасовки у своих спарринг-партнеров. «Что-то мы не вовремя. Час ночи. Может, он спит уже?» Но свет в окне горел. «Трудится», — удовлетворенно заметил Пусик. «Как все гении по ночам, когда окружающие не достают».